Я могу понять, как недовольны. Алло, здравствуйте. Звонок из Альфа-банка. Меня зовут Александр. О, Марину Ивановну могу слышать? Можете. Это вы? Да. Очень приятно. Звоню с департамента по работе. Просроченная задолженность. По поводу вашей карты Альфа-банка. Если вы звоните с департамента просроченной задолженности, вы, наверное, должны знать, как вам положено представляться. Называйте фамилию, имя, отчество и должность. Я вам сказал уже, Марина Ивановна, все. Вы мне назвали только имя. Ну, по вашим требованиям могу только назвать фамилию, имя, отчество. Я требую. Александр Романович, что вас еще интересует? Должность. Пожалуйста. Баранов Александр Романович. Специалист, что еще интересного? Пока все. С чем связано с первых на просрочку? 46 дней уже оплата не поступает у вас. Причина не важна. Что у вас? Причина не важна. Причина важна, Марина Ивановна. Я не собираюсь озвучивать. Почему вы отказываетесь? Почему вы отказываетесь от оплаты? Я ответила уже. Нарушайте законы Федерации. Вы не ответили. Да? А вы что, судья? Да. Вы факт нарушения установили? Я представляю вашего кредитора. И что? Да, вы отклонились. Полномочия себе вы столько взяли? Или, может, поверили в себя? Да, Марина Ивановна. А? Вы корректнее общаетесь, кстати, с этим вашим кредитором. А, ты же, 46 дней ты же представитель кредитора, конечно. Ты фигура значимая, наверное. Корректнее ты пешка. Ты мы с вами не переходили. Корректнее общаетесь, Марина пешка. Ивановна. Если у вас есть какие-то проблемы, я тебя опускаю причем, на землю. От того, что а то ты на табуреточке присел, телефончик взял, и такой важный стал. Ивановна, а я тебе сказала, кто ты экспрессии, есть. Экспрессии, не экспрессии, надо Марина меня умолять, пожалуйста, от этого разговора, пожалуйста. Звонки у вас никуда не пропадут. Да, ради бога, звони. Не, звони. Меньше не станут. Ну, хорошо, Марина у меня вообще Ивановна. Нет проблем. Соответственно, 14 630 на... 137 рублей 57 копеек. Я ясно, понятно, все четко сказала. До свидания. Вы ничего четко не сказали. Ну хорошо, коллегия организации вас договор может быть. А, давай. Будете, скорее всего, с ними работать. Будем с ними работать. С тобой поработали. Вы проживаете? А ты звони с телефона горячей линии, выясняй мои персональные данные и место жительства. А то сотовый телефончик это названиваем, запрещено законом. Чем запрещено, скажите, пожалуйста, Марина, какой статьей? А, какой статьей? Ну, закон 230-й, да, читаем. Какого телефона вы должны звонить? Что там написано? Не знаете, да? Да? Телефон горячей линии, либо тот, который указан в договоре. Не надо свою безграмотность показывать. Не обязательно, Марина. Ты же бы свой рот закрыл и молча бы извинился и положил трубку. А ты начинаешь из департамента взыскания. Не знаешь ни вообще элементарных вещей. Почему вас туда дебилов набирают, дундуков таких? Элементарно. Ну, по-вашему, не обязательно прислушайтесь, когда оплату произведете. Перебьетесь. А, 14 тысяч оплату перебьетесь. Нет, фиксируй, ну, отказ. Вы работаете. Вы проживаете. Я тебе сказала звонить с какого телефона и узнавать мои персональные данные. Вообще. Ты скрипт отложи думаете, и задумайся своей ставите. Башкой, что вы я думаете, не отвечаю на твои вопросы. Ставить, или что? Я их так и делаю. Думаете, ставить, я так и делаю. Вы корректнее готовы общение или нет? Нет, мне это не интересен. Департамент взыскания. Да, ну хорошо. Угу. Соответственно, по 382 статье Гражданского кодекса. Ой, цессия меня напугал, да? Ваш как я боюсь цессию, как я боюсь коллекторов. Не продан, переуступлено право требования. Сука, где вас набирают? Продан. Переуступлено право требования. Вы закончили? Ты картошку свою будешь с огорода продавать. Вы закончили? А договор переуступаю. Вам хотя бы картошку-то продать по 14 тысяч. Таких набирают безграмотно. Вроде бы у ТП-банк. Солидная организация должна быть. А нет, такие же дебилы. Что в МФО, что в банках. Даже хлеще, по-моему. Угу. Ага, а вы умная, да? Я, ну, как ты заметил, туда. Ну, я думаю, тебе не стоит свою дочь продолжать. Марина, давай. Также возможно выставление во все суммы досрочного погашения. Выставляйте. Зачем бла-бла-то разводить? Рублей. Взяли и выставили. Направили мне по почте заключительное требование. Марина Ивановна, с вами идут на контакт. Ну, вы поняли, вы что я не иду с вами на контакт. Начинаете поэтому выставляем заключительное требование. Привлекаем коллекторов. перебиваете, говорите так. Можете заключить пока агентский договор, вздохнуть от меня, да-да, успокоиться, а потом назад заберете. Помучитесь пока. Давай, пока. Что нам учится-то, Марина Ивановна? Давай. Все сделать и все. С вами идут на контакт. Вот, со мной не надо идти на контакт, да. Марина Ивановна не хочет. Организации также будете разговаривать? И хлеще буду. Как вы думаете? Хлеще. Как хлеще будете? Хлеще, чем с тобой. Хорошо, Марина Ивановна. Соответственно, сотрудники колеса организации, бывшие военные, я посмотрю. А, бывшие военные, да. Ага, да-да, такие все плюгавые, прыщавые, слюнтяи. Собственно, те, которые боятся. Хватит народ смешить. Давай, покидывай. Да, Марина Ивановна, вы закончили? Что вы спасибо-то? Трубочку не бросайте, звонки этот вам не прекратятся в любом случае. Слушай, ты дома такой нудный, а? Ты с женой такой нудный? Что? Я бы тебя убила, блядь. Ой, Марина Ивановна, да пожалуйста. Вы сейчас под заказ. Да давай, нудняки. Ай, да. Ты испугался. Что? Слушай, ты в памперсах сегодня? Ты там уже обделался, да? Ой, Марина, Баденьки. Продолжайте. Ой. Я не знала, что ты такой пугливый. Я больше не буду. Вы закончили? Марина Ивановна разрешает тебе со мной попрощаться. Нет, Марина Ивановна. А, нет, да? Я с вами еще не закончил. Работа ваша. А что ты будешь со мной делать? А я тебе уже ответила, когда позвонишь с телефона горячей линии, либо с того телефона, который указан в моем кредитном договоре, тогда я тебе назову. Но ты можешь неткать сколько угодно, никакой информации не получишь, пока ты звонишь вот с этого номера. Нет, ты не достоин. А, там про корректное общение. Всех номеров, оформленных на УТП-банк. Да? Ну, и понятно. В том числе не только стационарных. Да, можете пройти на сайт УТП-банка, пробить номер, он зафиксирован на УТП. Мне вообще это не интересно. Я тебе сказала, звони с телефона горячей линии, либо с того телефона, сколько мне в договоре. А долги-то ваши вам интересны по закону? Мне не интересно. То, что выполняется оплата. Пока можешь не продолжать. А то, что вы закон Российской Федерации нарушаете, вам не интересно, да? Ты не понял, что ты ничего с меня взыскать не сможешь, а? Да мне это не интересно. Или тебе надо скрипт дочитать, или вы по времени работаете, чем дольше разговариваешь, тем больше кости. Как вы там действуете? А вы не знаете, вы только предполагаете, да? Я у тебя спрашиваю. Марина Ивановна, если вы не знаете. А? Малышок. Какой малышок, Марина Ивановна? Общайтесь, пожалуйста, корректно. Ну что ты такой? Вам весь обидулька, весь ты такой испугулька. Вы корректно общаться не можете. Что ж такое? Ну что ж ты такой прям, какой-то, я не знаю, ни рыба, ни мясо. От одного слова пугаешься. Марина Ивановна, вы можете от одного слова обижаешься. Нет, не буду. Не будете, да? Хорошо. Соответственно, по всем местам работы у вас жилья. По всем местам. По всем пусть приезжают местам работы. Также, скорее всего, за ваши 46 дней просрочки дальнейшего кредитования Российской Федерации в ваших банках, возможно, будет отказано в течение 10 лет. Также возможно выставление всей суммы. Досрочное погашение у вас больше 100 тысяч рублей. 15 лет. Ну, как я сказал, продажа договора в колесу организации. Переуступка права требования. Ты тугой, ты не понимаешь, как правильно говорить. Я тебе по 5 раз повторяю, а ты все равно продали. А вы всегда говорите с людьми, когда с вами разговаривают, вместе с ними в унисон, да? В унисон? Ну, когда со мной вот такие балбесики разговаривают, то я стараюсь перебивать, потому что вот слушать глупости я не люблю. Со всеми так разговаривать с Мариной Ивановной? Нет, не со всеми. Я не люблю глупости слушать. Все, давай. А вы не глупости творите, Марина Ивановна? Творите? Нет. У меня все осознанно. Ты ничего мне не можешь говорить. Я уже поняла, что ты глупышка. Вы ваши обязательства не выполняете, которые вы подставили под собственный договор. Я люблю с умными, грамотными людьми разговаривать. Ты глупышка. Да. Да, сотрудники у тебя для вас глупые, да, люди? Ну, хорошо, ну, к сожалению, это оказалось так. Номера дополнительно приобретали сегодня? Сейчас. Номера дополнительно приобретали сегодня? 8. Будешь слушать? Что у вас 8? 926. Вы говорите, что раз поменять, не вас плохо понятно. 272. 32-43. Записал? Хорошо. Записал. Реквизиты у вас есть для оплаты какие-нибудь? Они мне не понадобятся. Или вы также отказываетесь от оплаты? Что значит так же? Ты думаешь, ты со мной поговорил, и у меня мнение, так, что ли, изменилось? Так, вы отказываетесь от оплаты, Марина Ивановна. Ты телефон-то записал, глупышка? Корректно не общайтесь, Марина. Вы думаете, вы как-то самоутверждаете за счет того, что так поговорили со мной? Ну нет, думаете, то есть это глупышка. Подняли, ну хватит ныть. Ну ты нытик, корректнее зануда. Общайтесь, Марина Ивановна. Все, ты мне надоел. Пожалуйста. Корректнее общайтесь. Вот тебе говорит женщина, надоел, свали. Почему ты такой зануда? Чего ты не уходишь? И что дальше, Марина Ивановна? Я не уйду. И в долг вас тоже никуда не уйдет. Посмейтесь, как это ты не уйдешь? Я не хочу тебя видеть своей судьбой. А сотрудник коллекторов хотите видеть перед вашей дверью? Да, я хочу коллекторов увидеть. Хотите увидеть, да? У вас же ребенок есть. Хотите, чтобы вам пришел вместе с ними, поговорил? С кем? С детьми пришел коллектор ко мне или что? Нет. Вы же дома с ребенком проживаете. Так, и что? Ну и придет дрыщ такой придет и скажет, здравствуйте, получите, пожалуйста, вот письмо, по которому, ну, пожалуйста, оплатите. Я вас умоляю, пожалуйста. Ну, в принципе, может, он еще на колени упадет. Умоляем вас. У тебя плохо получается, у меня лучше. Он еще может на коленке упасть передо мной. Вот, но если у меня будет хорошее настроение, то я его, в принципе, ну, отпущу с Богом. Какой силы лбом ему бить о пол, скажите, пожалуйста. Нет, вот слушай, если у меня будет плохое настроение, он мне будет пятки лизать. А, пятки он должен облизать. Интересно, у вас. Мне не нужен его раз. Я не знаю, что там будет это у них. Это дополнительные услуги, да, сессии прописаны. Договоры такие. Это у них, у коллекторов. По сессии прописано, они... что они должны падать на колени? Ну, у меня упадут, а как у других, не знаю. У вас упадут? Да. Интересно, кто же вы такая, что у вас будут падать коллекторы я? На колени? А, я белая кошечка. В принципе, твоя госпожа. Хорошая самооценка. Да-да. Ну, соответственно, это выяснится уже. Главное, что она пока не завышенная, но она каждый день повышается и повышается, моя самооценка. Да. Ну, тем не менее, Марина Ивановна, рано или поздно вы заплатите. Нет. И как правило, я неоднократно разговариваю с какими-то людьми. Абидулькин, и... ты ошибаешься. Что еще раз? Плохо понятно. Говорю, Абидулькин, ошибаешься ты. И заблуждаешься. У тебя там скоро скрипт закончится или нет? Ты что замурчал там уже? Глянь, мурчит-то сидит. А что же вы нервничаете, Марина? Я нервничаю от того мурчания. И смех у вас какой-то уже прерывистый. Прерывистый? Ты психолог, да, наверное? А, ты юрист, ты экономист, ты психолог. Кто вы там еще-то обычно, какие должности-то у вас? А на самом деле-то кто? Это же все в твоих мечтаниях. Продолжайте, пожалуйста, продолжайте. Ты продолжайте. Мне разрешаешь? Спасибо, да, спасибо. Продолжайте. Тебе сказать больше нечего, что ли? Ну, вы же не можете выслушать, перебивать, может, вам есть что сказать, я слушаю вас. Ну, нет, я же тебе давно сказал, ты мне надоел. Я хочу пить кофе. Ты мне не даешь такой возможности. Приятного аппетита. Иди тоже попей кофейку, а успокойся только. Ты только таблеточку прими успокоительную. Ну что ты сегодня кушал? Я спокойно совершенно сам разговариваю, Марина Ивановна. Скажи, а что ты сегодня кушал? Почему ты решил, что я нервничаю? Ну как не имеет? Ты же мне спрашиваешь, и все адреса работы, все телефоны. Я не спрашиваю, что вы кушаете. А я не кушаю, я же тебе сама сказала, кофе хочу попить. Чашечку выпить кофе. С чем тоже пьете? Не. Я вас и не спрашиваю, что вы там пьете. Можете пить что угодно. Можете таблетки пить, мне все равно, в принципе, как бы. Да? Ну вот, видишь, какой тебе бессердечный ты. Хорошо. Ожидайте-то сотрудников из отдела по всем адресам. Ваша АТПшника пока ждать или коллекторов сразу ждать? Кого ждать-то? Это уже будет решать. Мне, пожалуйста, самого симпатичного направьте, чтобы он был в костюмчике, в рубашке, хороший, дорогой, и чтобы у него был офигительный галстук. Тогда мы с ним еще побеседуем. И ботинки, чтобы начищены были, зафиксируйте там. Закончили еще. А то какой-нибудь пскедов припрется ко мне. Еще что-нибудь? В принципе, если он захочет, может захватить с собой тортик, уж чай. Может, на Каене еще должен с трудом приехать. Что-что? Может, на Каене он еще должен приехать к вам. Да нет, он пусть приходит на такси. Откуда у него такие автомобили-то? На такси, да, можно на такси. Но если такси нечем будет оплатить, я дам ему 200. Хорошо, Марина Ивановна. А сдача-то, скорее всего, сотрудников? Ну все. Может быть, требования к сотруднику я озвучила. Так что... Знаете, что самое интересное, Марина Ивановна, что самое обидное? Вы там вот эту запись, пожалуйста. Не никакие ставить. Вы, пожалуйста, эту запись передайте сотрудникам выездного отдела. Ну вот, передайте. А то вдруг вы какой-нибудь пунктик моих требований забудете. Или ботинки не те будут, или костюмчик не ахти. Хорошо, Марина Ивановна. Да, зря тогда проездили. До свидания. Что-то положи. Че молчишь-то, блин? Ты мне дашь сегодня кофе попить? Ты что, в меня влюбился, что ли? А? Ты что, в меня влюбился, что ли? Я не пойму. Отстань ты от меня, не нужен ты мне. Положи трубку. Зачем микрофон отключил? Ты вообще там прешься, сидишь. Ну и сколько мы будем так молчать? ОТП банк. Положи трубочку.